Ты осрамил всю роту, мужик. Надеюсь, ты понимаешь, что натворил? Но она не в моем вкусе, — оправдывался Ривер. Я очень привередливый в этом деле. Все заинтересовались, потребовали объяснений. Но она должна быть спортивного телосложения. Кожа кремовая, корни из Южной Америки, — без запинки застрочил Ривер. Глаза голубые или зеленые, обязательно. Пышные волосы, ну, такие кудрявые. Соответствующий бюст. Должна любить путешествия и походы. Если у нее морская болезнь, ей, естественно, нечего рассчитывать на мою благосклонность. И чтобы имя у нее было позажигательнее. Ну, Авишаг, например. Зитлауи, намыливавший тарелки, попросил уточнения в отношении бюста. «Профессиональней, пожалуйста. Объем, размер лифчика». Ривер, покрасневший от внимания, которое привлекла к себе его особа, и от нескрываемого любопытства, с которым, затаив дыхание, ждала его слов вся компания, ушел все-таки от ответа. Он уже смирился с тем, что от Адаи никуда не деться, и ему предстоит разыскивать ее с тем или иным шансом на успех. Мы с Ошри тихонько рассмеялись. Девушки, имена которых начинаются с букв, входящих в непроизносимое имя Бога, не могут быть зажигательными. Это известно каждому, скажем, на втором году службы. Девушка по имени Авишаг по определению не может быть зажигательной. Между прочим, и Одая относится к этой категории. Не знаю, какие фантазии роятся в голове этого паренька, но под этим, насчет имени, я готов подписаться. Зажигательных зовут Шарон Стоун или Сигаль Шахмон. Жалко парня. Он еще на этом попадется. Скажи-ка, Бейлис, а что обычно знают о жизни религиозные девицы в 16 лет? Не, я серьезно. А что, неважный вопрос? Очень даже важный. Философский, психологический, идеологический, я бы сказал. Кто-нибудь учит их вещам, которые им необходимо знать? Кто-нибудь раздвигает им ножки, мягко и нежно? И охи, и ахи, и как девушке хорошо? Не, правда. Стоял я тогда перед этой святой девой, и мне, честно, было ее жалко. Ох уж, я бы ее побаловал, приласкал бы, согрел. Но она об этом так и не узнает. Но они конкретно вырыли себе могилу. Чили не такой человек, чтобы выслушивать подобные педофильские монологи. Он у нас целомудренный, добропорядочный, честных правил. Когда при нем кто-то посмеет непочтительно отзываться о женщине, Чили просто-напросто свирепеет. Он подошел, не торопясь, как бы невзначай, проверить, все ли в порядке. Обнаружив рисинку на оранжевой пластмассовой чашке, Чили обрушил на моих соколиков поистине супержесткое наказание. Отдраить заново все, каждый предмет на кухне. Время сутки, пока по громкоговорителю не объявят на завтра утреннюю готовность. Мы с Ошри брали их по трое и знакомились с караульными постами, чтобы хоть одним глазком взглянули на солнце между кастрюлями и сковородками. Выбегали из нашего строения и первым делом наверх, к зеленому посту, самому отдаленному, стоящему особняком, если по компасу, то на север. В касках с натянутыми на них пятнистыми марлями для маскировки, в длинных тяжелых куртках и перчатках, к холоду на Бафоре надо еще привыкнуть, они приглядывались к тому, что станет их миром, их новой жизнью. Древняя величественная крепость, The Rock, так мы ее величаем, и видавший виды флаг на флагштоке. Снизу хорошо видно, насколько он потрепан. Но флаг с такой боевой славой и достоинством не меняют, объяснил я им. Между красавицей крепостью и уродом нашим форпостом в глаза бросается выкрашенный белой краской бетонный блок явно армейского происхождения. К нему прислонен металлический щит с выцветшими кое-где буквами, но заключительные строки надписи видны хорошо. Бафор был взят солдатами и офицерами бригады Галани. В боях здесь пали Гони Арник, Йоси Элиэль, Гиль Бен Акива, Раз Гутерман, Ярон Замир, Авикам Шерф. Где еще встретишь таких-то людей, как тот, кто был как плакучая ива, был он как древняя крепость, что ждет нас в конце пути? Да, знали и любили родную литературу в 80-е годы.